Глава 31. Полеты на воздушном шаре мне так и не надоели, хотя мне пришлось катать сначала Акулине, и никакие запреты дяди ее не остановили. Потом самого Доминуса Маркуса и Домину Аккелию, причем я заметил, что парочка с удовольствием прокатилась бы вдвоем без свидетелей. Значит, я точно все правильно придумал с будущей рекламой своего изобретения. При мысли об этом настроение испортилось. Надо признать, Домина Петра, несмотря на свой вздорный характер, успела найти себе место в моем сердце, и то, что она выходит замуж, радости не вызывало. Со времен расстрела я старательно гнал мысли о ней, и тут эта встреча, на которой она приглашает нас на собственную помолвку. И ведь прекрасно понимаю, что нет у нас с ней никакого будущего. Мало того, что она вообще уверена, что я мертв. Это как раз ерунда. Можно было бы и заново познакомиться. Дело даже не в том, что у нас с ней слишком разные социальные статусы. Да, я вроде как тоже аристократ, но Домина Петра из другой лиги. Семья Ортесов для нее слишком мелко, как ни крути. Но все это тоже ерунда. Просто мой образ жизни и цели не подразумевает длительных отношений с дамами. А обойтись мелкой интрижкой... Ну, не с Доминой Петрой, точно. В лупанарий, что ли, сходить? Нет уж. При мысли о платной любви в душе привычно поднялась неприязнь. Профессию проститутки я в какой-то степени даже уважаю. Но сам пользоваться не хочу. Слишком большая разница между по любви, даже если это мимолетное знакомство, первая и последняя встреча, и походом к проституткам. Обойдусь как-нибудь, к тому же нет у меня времени страдать. Событий за прошедшие с последней встречи декады произошло много. Но о приглашении на праздник в честь помолвки я не забывал. Сначала был уверен, что откажусь. Найду какой-нибудь предлог или обойдусь без такового. Однако потом желание встретиться с Доминой Петрой еще раз перевесило. Теперь вот и повод хороший появился, вполне меркантильный. Подарю ей на помолвку воздушный шар, первый и пока единственный в Риме. Отличная реклама, особенно если организаторы празднества разрешат опробовать подарок прямо на празднике. Уверен. Заказов после этого у меня будет предостаточно, и с ценой я скромничать не стану. Это почти бесполезная игрушка станет достаточно статусной, чтобы эквиты и патриции не стеснялись выкладывать за нее приличные деньги. И все же, как жаль, что Домина Петра выходит замуж. Если я правильно интерпретировал комментарии дяди, жених ведет свой род откуда-то из далеких краев. В их семье до сих пор приняты очень патриархальные традиции. Так что в свет Домина Петра выходить перестанет. И даже просто поговорить с ней у меня больше не выйдет. Смешно. Еще несколько месяцев назад я был уверен, что мне вообще никогда не доведется с ней больше увидеться. И я воспринял это гораздо спокойнее, чем тот факт, что она выходит замуж. Однако долго предаваться унынию было некогда. Нужно было подготовить подарок. Дарить первый воздушный шар я не собирался. Нет, он вполне хорош. Просто нужно нечто, что действительно поразит воображение. Именно поэтому одновременно с первым мы строили второй. Принципиально он ничем не отличался, только корзина из ценных пород дерева, а прорезиненная ткань шара выкрашена в разные яркие цвета. Была у меня идея нарисовать на нем какой-нибудь рисунок или герб, выглядело бы эффектно. Отказался, конечно. Наносить рисунок на готовую ткань долго, и будет он недолговечным. Ширпотреб, в общем, получится, а нам нужно, наоборот, показать элитарность изделия. Именно поэтому поручни, ручки и прочие декоративные детали сделаны из серебра. Пришлось здорово побегать по ювелирным мастерским, но дело того стоит. В сочетании с остальными украшениями шар теперь выглядит роскошно. Если честно, мне так нравится гораздо меньше. Жаль, что мы так торопимся. Будь у меня больше времени, я бы придумал что-нибудь поизящнее. Дядя, услышав о моих планах устроить рекламу новинки на помолвке Домины Петры, мой план вполне одобрил. Судя по лицу, у него были какие-то возражения, но он решил их не озвучивать, а допытываться я не стал. Так что шар был готов за 5 дней до знаменательного события. А в следующие 3 дня я активно испытывал. Не хотелось бы, чтобы из-за какой-нибудь поломки или разошедшихся швов случилась трагедия. Под конец даже решил полетать без привязи, подняться повыше. Сообщать о своих планах никому, кроме Керы, не стал. «Признаюсь, тебе просто нравится подниматься ввысь». Богине развлечение быстро наскучило, и она не очень-то стремилась в нем участвовать. Она бы и вовсе отказалась летать, да вот у Евы на этот счет было совершенно противоположное мнение. Соседка богини в полеты на шаре просто влюбилась, и Кера не отказывала ей в возможности полюбоваться миром с высоты. — Мне нравится, — согласился я. — Хочется, наконец, подняться повыше. Но и проверить необходимо. Вдруг на высоте горелка станет работать хуже. Впрочем, так высоко, чтобы пониженное давление сказалось на свойствах топлива, я подниматься не собирался. И вот шар поднимается в воздух. Впервые, без длинной веревки, одним концом закрепленной на земле. Погода почти идеальная, штиль. И даже редкие небольшие облачка высоко в небе остаются на месте, будто приклеенные. По уже устоявшейся традиции, запуск устроили ранним утром, еще до рассвета. Таиться смысла нет. Слухи о наших экспериментах уже разошлись по окрестностям, но это уже не важно. Скоро секрет и так перестанет быть секретом. Ева любуется землей с высоты птичьего полета, а я, не торопясь, накручиваю ручку насоса. Сейчас моя очередь, мы не торопимся. Поднялись уже 3 километра, если судить по размеру крыш домов, далеко внизу. Я даже линейку с собой взял для контроля высоты, ну и градусник еще, на всякий случай. Я поежился, становится ощутимо прохладнее. — Ну что, будем возвращаться? — спросил я Еву, и только глянув на собеседницу, понял, что обратился неправильно. Ева уже спряталась. И теперь со мной Кера, и она чем-то сильно озадачена. — Подожди пока. Лучше давай поднимемся выше, — попросила богиня напряженным голосом. — Когда с тобой говорят таким голосом, лучше не спорить, это явно что-то важное. Я чуть быстрее закрутил ручку насоса. Еще через минуту Кера наконец расслабилась и посмотрела на меня. — Я не чувствую присутствия чистого, представляешь? Здесь его нет. — В самом деле? — Так же, как было в подземном городе? — Да, только там от него защищают остатки сил Кроноса, а здесь... — Здесь его просто нет. Уже на 2 милях высоты я его почти перестала чувствовать, а здесь вообще пусто, представляешь? А вот это действительно интересно. Получается, не так уж он и вездесущ. Хочешь сказать, здесь ты можешь творить все, что тебе захочется, и никакой чистый об этом не узнает? — удивился я. — Именно так. Кера расплылась в улыбке. — А еще мы можем нападать на чистых с высоты, а потом уходить, и они не смогут нас находить. Даже если я буду применять свою силу, даже если мы решим разрушить храм. Богиня даже подскочила от восторга, отчего корзина начала неприятно раскачиваться. Впрочем, она быстро сникла. — Жаль только, этот твой шар слишком медленный и летит куда вздумается ему, а не нам. — Ну, частично я могу это исправить, — задумался я. Все равно я хотел дальше делать дирижабли, правда, не скоро. Очень уж много нужно подготовить и сделать. Но вообще это же здорово. Это еще одна возможность. Надо только вовремя ей воспользоваться. — Угу, — кивнула Кера. — А теперь давай спускай это свое изобретение. А то уже пар изо рта идет. Вы, люди, слишком хрупкие и слишком легко ломаетесь. Возвращение вышло скандальным. Оказывается, летали мы больше 2 часов. За это время успел приехать дядя, узнать, куда, собственно, делся племянник, перепугаться, попытаться организовать поиски. Несмотря на отсутствие ветра, унесло нас 5 миль от мастерской. Мы приземлились на чьем-то пастбище. Керу пришлось оставить на охране. Не то пока я бегал за людьми и транспортом, любопытные местные жители разобрали бы невиданный шар на сувениры. Дядя был возмущен моим самоуправством, но я прервал его довольно невежливо, потому что очень спешил, и не напрасно. Нет, с шаром и с Керой все было в порядке. А вот 10 местных, сидящих спина к спине неподалеку, умиротворения не добавляли. Мужчины и женщины плакали и умоляли их отпустить. Клялись, что больше никогда. Кера, помахивая хлыстом, отобранным у пастуха, ходила вокруг с довольным видом и застывшей улыбкой на лице. Впрочем, ошибся, это была не Кера. То и приятны отчаяние и смерть, а здесь только боль и страх. Я смотрю, Ева разошлась. Увидев наше появление, девушка будто споткнулась на ходу, выражение лица ее изменилось, и она мгновенно потеряла интерес к жертвам. Хлыст был отброшен. — Домина Улиса, что вы здесь устроили? — пораженно воскликнул дядя. — Они все живы, даже не ранены. Несколько ударов хлыстом не в счет. Пожала плечами богиня. — Нечего было лезть, куда не просят. Развивать тему дядя не стал, побоялся. Вместо этого пошел к несчастным жертвам улаживать конфликт. Это ему удалось без труда. Пленники были счастливы, что их отпускают, так что заверили дядю в отсутствии каких-либо претензий. Ничего удивительного, в общем-то. Кера — отличный дипломат, люди редко имеют к ней претензии. Подготовку подарка на этом решил закончить, а то, правда, как-то шумновато получилось. Шар упаковали и перевезли в Рим, поближе к месту действия. Насколько нервная вышла подготовка подарка, настолько спокойными и несложными оказались остальные приготовления. Никто из родственников особых восторгов по поводу предстоящего замужества Домины Петры не испытывал. Девушку, оказывается, неплохо знал и дядя, и домина Акелия, также знали и ее отношение к жениху. Вот, оказывается, почему дядя так скривился, когда я предложил свой вариант подарка на помолвку. Действительно, с этой точки зрения выглядит не очень. Выходит так, что воздушный шар я дарю не самой Петре, а ее будущему мужу. Потому что никто ей, конечно же, не позволит им пользоваться в новой семье. Там женщины и локомобили-то не водят. Собственно, даже любимым детищем Домины Петры, ее газетой, ей никто не позволит заниматься. Сейчас родные воспринимают газету как увлечение, глупые подростковые игры, и именно поэтому довольно снисходительно относятся к попыткам поиграть в оппозицию. Пусть, дескать, побесится девка напоследок, все равно серьезно навредить своим правдорубством не успеет. И тут я со своим подарком. Да, не очень красиво. Акулина, когда узнала, даже обиделась. Бестактно, что уж там. Только я даже не подумал менять планы. Как она сказала мне тогда в кафе возле цирка? Сбежала, но потом ей стало все равно. Я даже догадываюсь, на что она намекала. На расстрел некоего сепаратиста и преступника, который запал ей в душу. Что ж, если она готова забыть о свободе только из-за этого, то грош ее свободолюбию. А значит, и мне стесняться нечего. Прибытие на праздник семейства Ортесов вызвало небольшой фурор. Подарок, который мы привезли, оказался слишком объемным, так что слугам пришлось повозиться, выбирая место для размещения. И потом, когда дядя объяснил, что это и для чего нужно, а также предложил устроить демонстрацию, вовсе начался переполох. Нужно было слегка изменить сценарий праздника, а перед этим проверить шар на безопасность. В общем, не слишком приятные для хозяев и устроителей хлопоты. Домина Петра стояла за левым плечом жениха. Была она прекрасна и обворожительна, одаряя приветливой улыбкой гостей. Улыбка была, на мой взгляд, слегка печальной, но, возможно, я экстраполировал на нее свои собственные чувства. Держать лицо девушка умеет, и вряд ли она позволила себе проявить истинные чувства при посторонних. Мы с дядей немного задержались, отдавая последние указания слугам семьи Аллеир, так что у меня была возможность рассмотреть будущую супружескую пару издалека. Криус Кэмпилус мне ожидаемо не понравился. Акулина зря называла его стариком. Подтянутый мужчина лет 50, можно сказать, в самом расцвете сил. Великолепная осанка, строгий костюм, вежливая и даже располагающая улыбка, колючий внимательный взгляд. По отдельности яркие детали внешности вроде бы должны вызывать приязнь. Но почему-то в человека образ не складывался, будто на фоторобот смотришь. Когда подошли поздороваться, ничего не изменилось. Удивительный человек, мне даже стало интересно, специально он добился такого эффекта, или это его естественное состояние. — Рад приветствовать семью Ортес, — вежливо поприветствовал Доминус Криус, когда мы подошли. — Признаюсь, я наблюдал суету с вашим подарком и теперь теряюсь в догадках, что же это. Не поделитесь тайной. Говорил Доминус Криус вроде бы со всеми, но смотрел исключительно на Доминуса Маркуса. Остальные его вниманием удостоены не были. Домина Петра, напротив, улыбнулась каждому из нашей семьи. Но ни слова не сказала. Видимо, ей, по мнению жениха, говорить не положено. «Думаю, увидеть все своими глазами будет намного интереснее, Доминус Криус», — мягко улыбнулся дядя. «Не стану портить вам удовольствие скупым описанием». — Вы меня заинтересовали, Доминус Маркус. Буду с нетерпением ждать демонстрации. — Забавно. Подарок он тоже считает своим, еще даже не женившись. Нет, он определенно мне совершенно не нравится. Приветствия между тем закончились, и мы побрели к гостям. Народу было много, и мне опять стало очень не хватать Керы. Легкое ощущение паники поначалу уже начало перерастать в агрессию. Впрочем, я, кажется, уже научился контролировать это свое состояние. Так что, если специально доводить не буду, буду держать себя в руках. Благо, отвлечься несложно. Оказывается, у меня уже довольно много знакомых среди высшего общества Рима. И многие из них не против пообщаться. Главное, что интересует собеседников, что же за объемный подарок мы привезли, для перевозки которого потребовался грузовой локомобиль. Другие гости ограничивались более скромными по размерам дарами. Дядя только таинственно закатывал глаза и отделывался общими фразами. Акулина еще и насмешливо хихикала. В общем, некоторый ажиотаж уже ощущался. Любопытство мы определенно возбудили. Те, кто уже немного знал меня, были особенно заинтригованы. Не буду пытаться выяснить все заранее, но буду с нетерпением ждать вручения вашего подарка, Диего. Доминус Криспас, оружейный король Рима, совершенно бесшумно появился у меня из-за спины, чем слегка напугал. Я обошелся без приветствия на правах доброго знакомого, уже практически партнера. Это ведь связано с вашим новым проектом. Маркус рассказывал мне, что вы заперли себя на какой-то ферме, где целыми днями творите что-то невероятное. Нет уж, Доминус Криспас, невероятное — это не ко мне. Однако штука действительно необычная и крайне забавная. Я уверен, вам понравится. Даже не сомневаюсь, — покивал Доминус Криспас. Между прочим, у меня для вас хорошие новости, молодой человек. Мы неплохо продвинулись в производстве этого вашего пистолета. Получается, знаете ли. Новинка обещает произвести невиданный фурор. Я уже сейчас уверен, что она со временем похоронит револьверы. Вот только поиграем еще немного с марками стали, а то пока слишком часто заклинивает. Ух ты! Не ждал, что у них так быстро что-то получится. Все же на Доминуса Криспаса работают по-настоящему талантливые инженеры. Сделать что-то приличное, руководствуясь моими неумелыми рисунками, — это удивительное мастерство. Ох, я вижу, Доминус Криспас и здесь нашел благодарного слушателя. Доминус Криус появился неожиданно. До этого его было не видно за широкой спиной моего собеседника. «Молодой человек, если вы надеетесь, что польщенный вашим вниманием оружейный король республики одарит вас продукцией своих заводов, то напрасно. Если говорить об оружии он может часами, то вот делиться им не желает категорически». «Нет, ну какой неприятный тип достался в женихи Петре? Ладно, плевать, что он не запомнил мое имя. Но вот так походя оскорбить двух человек, один из которых старше лет на 20, а другой и ответить толком не может из-за разницы в статусах. Пусть сказано все было с улыбкой, дескать, не стоит принимать за чистую монету, это всего лишь шутка. Впечатление осталось крайне неприятное. О хорошем оружии и послушать приятно. Ох, чего мне стоило сдержаться. Не хотелось портить торжество Петре. Она скандала точно не заслужила. «Ну-ну», — хмыкнул женишок. «В таком случае дайте мне обсудить дела с Доминусом Криспасом, а там продолжите слушать его разглагольствование, если угодно». Хорошо, что я не успел ответить. На такое я уже не сдержался бы. «Простите, Криус, но дела у нас с молодым человеком, а с вами мы все обсудили еще месяц назад. Мысль, что я стану продавать пушки за границу дешевле, чем внутри страны, по-прежнему кажется мне абсурдной и недостойной даже быть озвученной среди людей, у которых есть мозг». «Ну, раз дела...» — хмыкнул Доминус Криус, сверкнув на меня злобным взглядом. — Не понравилась отповедь, да еще в присутствии столь ничтожного существа, как я. — И все же буду надеяться, что вы подумаете о моем предложении. Такие объемы с лихвой компенсируют снижение цены. Потеряв к нам интерес, Доминус Криус зафиксировал взглядом очередной свой интерес и целеустремленно направился к нему. — Спасибо, Доминус Криспас, — поблагодарил я. Если бы не вы, боюсь, Домина Петра сегодня лишилась бы жениха, а мне пришлось бы отправиться в тюрьму. — Не стоит, Диего. Знаете, иногда лучше сдержаться, чтобы продолжать дышать чистым воздухом. Этот Криус удивительно нечистоплотен. Я, видите ли, немного в курсе, почему Ерсус выдает за него дочь. Он рассчитывает через Криуса наладить неофициальные контакты с норманами и особенно с Винландом, в обход, так сказать, Сената. И знаете, это очень почетно — заботиться о своей родине больше, чем о собственных детях. Но в данном случае, боюсь, Алеир прогадал. Криус тот еще пройдоха. И женщин ценит ниже, чем последнего слугу. Вряд ли он посчитает бедную Петру достаточной платой за такую услугу. И вообще сомневаюсь, что он имеет знакомство хоть с кем-нибудь из по-настоящему влиятельных винландцев. Такие, как он, умеют мастерски пускать пыль в глаза. Но сколько-нибудь долгого сотрудничества с ним не выдержит ни один честный человек. Слова собеседника меня удивили. Да, знаю, что Криус оседлал всю внешнюю торговлю в Северной Атлантике. Британия, Винланд и другие государства, входящие в Нормандское Содружество, гигантские территории и население. Теперь, когда Сенат под давлением чистых оборвал все контакты с соседями, единственной ниточкой, связывающей республику с другими государствами, остаются торговцы. Но всерьез на них рассчитывать? Да уж, неприятная личность, только пробормотал я. Не хотелось бы иметь с таким дел. С теми, кого он считает себе ровней, Криус гораздо более осторожен, пояснил Доминус Силван. И некоторых это даже подкупает. Но боги, за что Алеир так с Петрой?